Глава 22. Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Царь устроил свадебный пир для своего сына. Он послал слуг позвать тех, кого хотел пригласить на свадьбу, но они не захотели прийти. Он снова послал других слуг, велев сказать приглашенным: «Мой пир уже готов, быки мои и прочий откормленный скот уже зарезаны, все готово, приходите на пир». Но гости пренебрегли приказанием и разошлись по своим делам. Один на поле, другой к себе в лавку, а остальные, схватив его слуг, истязали их и убили. Царь разгневался. Послав войска, он велел казнить тех убийц, а город их сжечь. А потом говорит своим слугам: «Пир готов, а гости оказались недостойны. Ступайте же на перекрестки дорог и всех, кого встретите, зовите на пир». Слуги вышли на улицы и привели всех, кого встретили, и добрых людей, и дурных. Весь пиршественный зал заполнился гостями. Когда царь вышел взглянуть на гостей, он увидел человека, одетого не в праздничную одежду. Он говорит ему: «Приятель, ты почему явился сюда не в праздничной одежде?» Тот молчал. Тогда царь сказал служителям: «Свяжите его по рукам и ногам и выбросьте вон, во тьму, где будет плач и зубовный скрежет. Потому что много званых, но мало избранных». Фарисеи ушли и сговорились, как им поймать Иисуса на слове. Они подослали к нему своих учеников с иродианами. «Учитель», — говорят те, — «мы знаем, что ты человек прямой, что ты прямо и ясно учишь жить так, как велит Бог, потому что никого не боишься и никому не угождаешь. Скажи нам, как по-твоему, позволительно платить подать Цезарю или нет?» Иисус, разгадав их злой умысел, ответил: «Что вы меня испытываете, лицемеры? Покажите монету, которой платится подать». Они принесли ему динарий. «Чье здесь изображение и чье имя?» — спрашивает их Иисус. «Цезаря», — отвечают они. «Стало быть, Цезарева отдайте Цезарю, а Божье Богу», — говорит им тогда Иисус. Услышав эти слова, они изумились и, оставив его, ушли. В тот же день пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения мертвых. Они задали ему такой вопрос. «Учитель», — сказали они, — «Моисей нам сказал: если умрет у кого-нибудь бездетный брат, пусть женится брат на его жене, чтобы дать брату потомство. Было у нас 7 братьев. Первый женился и умер бездетным, оставив жену своему брату. Также и второй, и третий, и все 7. А после них умерла и женщина. После воскресения, женой которого из них она будет? Ведь все они были на ней женаты. Вы заблуждаетесь, потому что не знаете ни Писаний, ни Божьей силы», — ответил им Иисус. «Когда Бог воскрешает мертвых, они уже не женятся и не выходят замуж. Они подобны ангелам на небе. А что касается воскресения мертвых, разве вы не читали того, что сказал вам Бог? Он сказал: „Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова“. Но Бог, Он Бог не мертвых, а живых». Народ, слушая его, дивился его учению. Фарисеи, узнав, что Иисус вынудил умолкнуть саддукеев, собрались все вместе. Один из них, учитель закона, решив поймать его на слове, спросил: «Учитель, какая заповедь в законе самая великая?» «Люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душой и всеми своими помыслами», — ответил Иисус. Вот первая и величайшая заповедь. И вторая такая же. «Люби ближнего, как самого себя». Весь закон и пророки стоят на этих двух заповедях. Иисус спросил фарисеев, которые собрались вокруг Него. «Что вы думаете о помазаннике? Чей он потомок?» «Давида», — отвечают они. «Так почему же Давид, движимый духом, называет его господином?» «Сказал Господь господину моему, восседай по правую руку мою, а я повергну твоих врагов под ноги твои». Так вот, раз Давид называет его господином, как же он может быть его потомком? И никто не смог ничего возразить ему на это. С тех пор ни один человек не решался задавать ему вопросы.